поженились совсем недавно. Да. И счастливее пары не найти во всей империи, маэстро. Сколько времени вы женаты? 3 дня? 4. Голос Вольфганга был таким блаженно счастливым и юным, что Глюк невольно позавидовал. Давно он не испытывал подобных чувств. «Жена скоро выйдет», — улыбнувшись, сказал Глюк. «Она никому не доверяет приготовлению моего обеда». Репутация Глюка-обжоры ничуть не уступала его репутации знаменитого музыканта. Год назад с ним случился удар, и с тех пор правая рука его безжизненно повисла. Лицо, старое, сильно изуродованное оспой, было неприветливо, но он считался интереснейшим и умнейшим собеседником и одним из самых искусных интриганов во всей Европе. «Я счастлив, Моцарт, что вы согласились отобедать с нами», — сказал Глюк. «На его величество произвела большое впечатление ваша победа над Клементи». «Интересно, что у Глюка на уме?» — подумал Вольфганг, но вслух сказал: «Спасибо, сеньор кавалер. Вы один из немногих людей, чье мнение я ценю». «Верю. Вы даже оказали мне честь, имитируя меня, Моцарт». «Не имитировал, а улучшал», — подумал Вольфганг, но снова вежливо поклонился и любезно ответил: «Нужно учиться везде, где можно». Глюк не успел ответить. В гостиную вошла его полная пожилая жена и пригласила всех в столовую. И хотя держалась она любезно, внимание ее было полностью сосредоточено на муже. Госпожа Глюк ясно давала всем понять, что муж ее — великий человек, и даже его манера есть была исполнена для нее глубокого смысла, хотя Глюк поглощал пищу с такой жадностью, что Вольфгангу сделалось неловко, и во время обеда он молчал. Глюк закончил трапезу. Вид у него сделался блаженный, он рыгнул и сказал: «Знаете, Моцарт, мне было 50, когда меня наконец признали. Куда вы так спешите?» «Спешу? Мою первую оперу поставили, когда мне исполнилось 12». «Но вы же были вундеркиндом», — раздраженно возразил Глюк, словно с этим обстоятельством приходилось мириться, но отнюдь им не восхищаться. «А что вы думаете о похищении, сеньор кавалер?» — спросила Констанца. «Вдохновенно, мелодично, типичная опера начинающего композитора». «Начинающего?» — воскликнул Вольфганг. «Да ведь это моя 10-я опера. И она сентиментальна, наивна, романтична, а в великодушие, которое Паша проявляет к Бельмонту, я, например, никак не могу поверить». Вольфганг молчал, хотя ему очень хотелось возразить Глюку. «И все-таки ваша музыка оживила либретто, придала ему обаяние, которое отсутствует в стихах. Во многих местах музыка трогает за живое. Благодарю вас. Впервые я почувствовал и полюбил оперу, услышав вашу оперную музыку. А теперь, если там, где я нахожусь, идут оперы Глюка, я обязательно их слушаю. Люди, любящие пение, должны слушать такую музыку, как ваша». «Вы удивительно любезны, господин Моцарт». «Кавалер Глюк, что касается мелодичности музыки, то с вами не сравнится ни один композитор». «А какое место вы отводите себе?» «Где-нибудь между изяществом и красотой», — ответил Вольфганг. И встал между госпожой Глюк и Констанцией. «Я также считаю себя счастливейшим из мужей». «Я слышал, вы далеко не всегда бываете столь лестного мнения о других». «Чепуха. Обычно меня гораздо больше занимает другое, работа, которую я делаю, и которую, подобно похищению, чуть не снимают с постановки». «Придет время, когда творения Моцарта будут вытеснять оперы других композиторов». «Как, по вашему мнению, вас вытеснил я?» «О, мне известно, постановка похищения была отложена из-за Альцесты. Но ведь и в музыке не может быть равноправия, как, впрочем, везде, Чтобы пробить себе путь, надо бороться, и случается, что усилия твои увенчаются успехом. Но это несправедливо. Настоящие заслуги должны всегда вознаграждаться, — заметил Вольфганг. Не потому ли музыканты преисполнены такого недоброжелательства друг к другу? Если человек талантлив, ему завидуют. Если он гений, его ненавидят. Поэтому вы и воздерживаетесь от похвал Сальери. «Что там хвалить?» — подумал Вольфганг, но, зная, что Сальери протеже Глюка, ответил. «Я не принадлежу к числу тех, кто завидует или ненавидит. И как можно обвинять меня в том, что я не люблю человека, которого в глаза не видел? Но вы слышали его музыку. Подчас его мелодии очень приятны. А через 10 лет, — подумал Вольфганг, — никто о них и не вспомнит. Хотите с ним познакомиться?» Вольфганг ответил не сразу. Неужели только ради этого маэстро пригласил его к себе и проявил интерес к похищению? Неужто Глюк считает, что он, Моцарт, представляет угрозу для его любимца? В хриплом голосе Глюка впервые прозвучали проникновенные нотки. «Я стар, и жить мне осталось недолго». И когда Вольфганг учтиво запротестовал, Глюк возразил. «Нет, это так. В прошлом году у меня был удар, и в любое время может случиться второй, а мне уже под 70. Вы с Сальери счастливцы, оба молоды, полны сил, можете позволить себе быть великодушными. У вас впереди целая жизнь». Вольфганг этого не испытывал, особенно в моменты страшной усталости, овладевавшей им все чаще и чаще. Но делиться грустными мыслями не хотелось ни с кем. «А может, Сальери не изъявит желание со мной знакомиться?» «О, я убежден, он будет рад», — сказал Глюк. «Вы два самых многообещающих композитора в Вене. Вам необходимо познакомиться». «Если вы возьмете это на себя, маэстро, я сочту за честь». «В таком случае предоставьте все мне», — сказал Глюк. «Выберем удобное для вас время». И вдруг прикрыл глаза, показывая, что прием окончен. Когда Вольфганг стал прощаться, Глюк пробормотал. «Вы не всегда бываете снисходительны к своим певцам, Моцарт. Порой ждете от них слишком многого». Констанция не могла понять, успешно ли прошел званый обед. Вольфганг и Глюк разговаривали друг с другом, как два дипломата, вежливо, но не слишком дружелюбно. И все-таки Вольфганг проявлял явный интерес к знакомству с Сальери, поэтому она не стала отговаривать мужа, да он вряд ли послушал бы ее. Глюк решил создать по случаю знакомства самую непринужденную обстановку и пригласил всех на обед. Когда Антонио Сальери представили Моцарту, он склонился почти до полу и воскликнул. «Господин Моцарт, я давно мечтал с вами познакомиться». «Очень польщен», — ответил Вольфганг. «Можно ли ему верить?» — подумал он. «Я слышал много ваших произведений», — сказал Сальери. «Они интересны, так же, как ваши». Вольфганг решил не дать перещеголять себя в любезности. Сальери напомнил ему Пиччини, невысокий, с оживленным лицом, красивые темные глаза и крупный, хорошо очерченный нос и рот. «Что касается музыки, то здесь я всем обязан нашему маэстро, кавалеру Глюку». Несуразность подобного замечания заставила Вольфганга удивленно поднять брови, но от высказывания он воздержался. «Глюк — непревзойденный мастер». Сальери так стремился выказать себя любимым учеником Глюка, что Вольфгангу стало тошно. Теперь он уяснил, что ему больше всего не нравилось в вещах Сальери. Итальянец усердно подражал Глюку, и поэтому, как всякое подражание, его музыка была обречена на скорое забвение. «Все свои ранние произведения я написал под гениальным руководством маэстро. Следуя его советам и заимствуя частицу его вдохновения,

«Вы, конечно, понимаете, — сказал Орсини Розенберг, — что вам ничего не заплатят за представление оперы за пределами Вены, так же, как и за переложение для фортепиано. Но это может повлечь за собой заказ на новую оперу «Моцарт». Вольфгангу совсем не хотелось трудиться над переложением, однако выбора не было. И когда через неделю он отнес графу Орсини Розенбергу готовое переложение для фортепиано своей оперы, директор Национального театра поздравил его с быстрым и успешным завершением работы.